Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желает программа «Серебряные нити» в эфире Радио России. 45 минут наших вечерних разговоров о человеческой душе. И сегодня мне бы хотелось... Пятница в Москве. И это значит, что мы говорим о воспитании и о любви. И объединяя эти две темы, я бы хотел попробовать ответить на вопрос... Очень непростой, на мой взгляд, вопрос, заданный одной из наших радиослушательниц. Вопрос такой: а можно ли испортить ребенка любовью? Вопрос, на самом деле, может быть, является центральным вопросом воспитания вообще. Да и не только воспитания, но ребенка. Можно ли испортить любовью или нельзя? А мужа можно испортить любовью или нельзя? А жену? А родителей можно испортить любовью? Довольно жестокий и непростой вопрос, и поэтому очень бы хотелось услышать, как ответите на него вы, дорогие наши радиослушатели, поскольку передача наша создана для того, чтобы мы могли научиться понимать друг друга. Таких разных и так по-разному относящихся, как показывают наши московские пятницы, к слову «любовь». Можно ли испортить ребенка любовью, дорогие радиослушатели? Вот тема сегодняшней программы. И 956-1514. Вот наш телефон, расположенный, как вам известно, в городе Москве. Код которого... для телефонной связи 095. 095-956-1514. Телефон нашего прямого эфира. Можно ли испортить ребенка любовью? Мне бы очень хотелось этот вопрос, кроме всего прочего, сегодня посвятить папам, потому что в основном нам в программе о воспитании, что, наверное, симптоматично, звонят мамы, в крайнем случае бабушки. Ну, иногда, правда, и сами дети. А вот пап я не слышу. А вместе с тем, как известно, детское сердце так стремится, так тянется к папе, как поется в старинной английской песенке. I used to fall in love with all those boys who maul the young cuties. But now I find I'm more inclined to keep my mind on my duties. While tearing off a game of golf, I may make a play for the caddy. But when I do, I don't follow through, 'cause my heart belongs to daddy. If I invite a boy some night to dine on my fine feenin' hattie, I just adore his asking for more, but my heart belongs to daddy. Yes, my heart belongs to daddy, so I simply couldn't be bad. Yes, my heart belongs to daddy, da da da da da da da da da. So I want to warn you, laddie, though I know you're perfectly swell, that my heart belongs to daddy, 'cause my daddy, he treats it so well. There was a dame that a football game made long for the strong undergraddy. I never dream of making the team, 'cause my heart belongs to daddy. Yes, my heart belongs to daddy, so I simply couldn't be bad. da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. So I want to warn you, laddie, though I know you're perfectly swell, that my heart belongs to daddy, 'cause my daddy, he treats it so well, so well. Программа «Серебряные нити». Слушайте на здоровье. Это была Эрта Кит, один из самых любимых мной ведущим голосов из середины 20 века. В 52-м году записана эта песня. А мы говорим о том, можно ли испортить вот этим самым любовью ребенка или папу. Самое интересное, что почему-то в сознании наших радиослушателей этот вопрос, который я поставил в прошлой передаче прямого эфира в среду, прозвучал абсолютно однозначно, поскольку он был совершенно по-другому воспринят. Ну вот, например, что сказала на автоответчике одна из наших радиослушательниц. Здравствуйте, уважаемые члены редакции программы «Серебряные нити». Я слышала, что сегодня будет разговор об эгоизме, об эгоистичных детях. Вот, вы знаете, у меня такая же проблема. Выросла дочь, она уже взрослая, двое детей у нее маленьких. Мучаюсь, вырастила эгоистку. Но как с ней сейчас существовать? Почему она такая получилась? До сих пор это для меня вопрос без ответа. Вроде бы особенно не баловали. Но она у меня одна дочь, правда. Вот, сейчас с ней существовать очень сложно. Эгоизм проявляется во всем, особенно когда ты мать, хозяйка, все свои дела она, ну, делает все свою жизнь, строится с точки зрения вот эгоистки. Очень сложно. Как быть? Как переделать ее нельзя, это понятно. Но как быть сейчас? Как ее скорректировать поведение? Как с ней договориться? И как не вырастить внуков эгоисты? Вот вопрос. Спасибо. Ну вот видите, услышали меня так, как будто мы сегодня обсуждаем эгоизм. То есть не любите своих детей, как бы скрыто отвечает нам дама. Они вырастут эгоистами. Ну как быть, если перевоспитать уже поздно? Ну, наверное, мой ответ, вы знаете, он ответ достаточно простой и, может быть, достаточно жестокий, потому что если дочь с двумя детьми эгоистка, то зачем же вы живете вместе? И, может быть, есть какой-то другой выход? Ну, например, первое и самое главное. Мне кажется, разъехаться, и тогда все эгоизмы начнут потихонечку становиться на свои места. Потому что если взрослый человек эгоист, то есть, по всей видимости, сидит у вас на шее. А вот эту вот любовь вы уже отдали, то, может быть, стоит свои источники любви внутри себя поберечь, как бы отодвинуться и дать возможность эгоизму проявить себя. Вот отойти в сторону, сделать шаг от. Выросла, сама родила детей. Отойти и посмотреть. Может быть, если вы сможете отойти, этого эгоизма будет как-то меньше. Поскольку каждый ведь из нас по-своему эгоист. Каждый из нас первоначально хочет от другого человека, чтобы он был такой же, как ты. Это называют проекцией психологи. Но дело не в названиях. Дело в том, что преодолеть это в любви вообще самая сложная задача, которая есть у человека. Преодолеть желание того, чтобы твоя дочь была такая же, как ты. Или преодолеть чтобы желание того, чтобы твоя мать выполняла все твои желания. Для этого, мне кажется, в первую очередь нужно, чтобы возникла дистанция между вами. чисто географическое. Даже если это трудно, даже если ради этого придется пойти на какие-то потери, то все, что угодно, включая сюда и помощь матери, мы способны оценить только на расстоянии. Кстати говоря, многие матери это понимают так же. А некоторые скажут: то, что вы говорите, Александр Геннадьевич, это не любовь. Александр Геннадьевич ответит: а в общем, любовь. Ну вот такая у меня любовь. Я ее так понимаю. Доброй ночи, Алла. Здравствуйте. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Я хочу рассказать немножечко о себе, как меня воспитывали в детстве. У меня были идеальные, на мой взгляд, родители, но я их любила такими, какие они были, непридуманными. Потому что, хотя мой отец и был главным инженером-строителем, под руководством которого строился Комсомольск-на-Амуре и Москва, но мы жили на 11-метровке. И мама мне давала только 5 копеек в день в школу на пирожок и чай. Из этих денег я копила, потому что видела страшную бедность. Так вот жил главный инженер-строитель. Я прошу прощения. Так, я минуточку хочу... Не волнуйтесь, я совершенно не хочу вас останавливать. Угу. Я, знаете, что хочу сказать? Это вот мы с вами совершенно одинаковые. Причем мои родители давали мне эти там сначала 5 копеек, потом 10, потом рубль. В действительности потому, что просто больше дать не могли. Они все были готовы отдать, но у них больше не было. Вот это у ваших родителей это было принципом воспитания или тоже не было? Нет, просто мы были почему-то бедны. А мы просто жили тоже ровно вот в этих же 11 метрах, и поэтому это очень хорошо знакомо, наверное, целому поколению. Извините, что я вас перебил. Александр Геннадьевич, и вы все прекрасно радиослушатели знаете, что Бог есть любовь. И меня мама никогда, вот где бы я ни заигралась, где бы я ни была, она никогда меня не преследовала вот властью своей. Так же папа, так же сестра. За мной не ходили, как курица за цыпленком. Но однажды я засиделась у подружки, но это один был случай, который я могу просто рассказать, потому что радиопередача не такая длинная. И я стояла у ворот своего дома, во втором Троицком, там был дом особого отдела. И вижу, мама идет и плачет. Но чтобы она мне сказала, паршивка или какая-то еще, я этого не слышала никогда от своих родителей. Несмотря на то, что о религии они раньше не говорили. Но они были как настоящие христиане. И я хочу вам сказать, что, конечно, я с той войны стала инвалидом первой группы по зрению. И мне кажется, что в семье должен царить духовный такой... разум. Я со временем, с годами стала человеком, поскольку мне Евангелие снилось во сне, и мне Господь во сне его читал. Если кто хочет мне позвонить, звоните 686-0937. Я с удовольствием расскажу вообще о своей жизни. Просто для того, чтобы люди имели пример, что если властвовать над ребенком или указывать ему что-то, он никогда не вырастет спокойным. Я же, несмотря на то, что инвалид первой группы, я человек спокойный по природе. Даже тот гороскоп, который вот ко мне должен был принадлежать, я его победила. То есть я никогда не волнуюсь, так, даже если происходит что-то страшное, экстремальное, ужасное. Для меня это все Бог так постановил. Бог есть любовь. Спасибо, Алла. Спасибо. Да. Поскольку я вынужден просто вас немножко прервать, я думаю, что радиослушатели, если захотят, действительно позвонят, тем более, что вы даете телефон в эфире. Я вот что хочу сказать. Я хочу сказать, что Бог, если мы говорим не о Христе, а о православном Боге, Он, как известно, един в трех лицах. И ветхозаветный Бог, Бог-Отец, ох, не был Богом любовью. Или... его любовь к людям, ну, очень своеобразно проявлялась. Сколько раз в истории Ветхого Завета он становился удивительно жесток. Я люблю тебя, потому что ты – это ты. Я люблю тебя безотносительно каких бы то ни было качеств. Потому что как только я начинаю тебя любить за что-то, за то, что ты хорошо учишься, за то, что ты слушаешься, за то, что ты опрятно одеваешься, за то, что ты не слушаешь вот такую музыку, за то, что ты слушаешь вот такую музыку. Как только я начинаю любить тебя за качество, отличия и свойства, это, к сожалению, воспринимается как нелюбовь. Я люблю, это значит, я люблю тебя за то, что ты есть. Ну вот такой, ну вот такая. Однако тут есть другая сторона, о которой Алла, собственно говоря, говорит. Она говорит, но она счастливый человек, потому что в жизни ей удалось это преодолеть. А может быть, она стала из-за этого человеком больным. Вот что я имею в виду. Я ведь совершенно сознательно иду на парадоксы. Я имею в виду, что позиция абсолютной любви и приятия на самом деле очень многие проблемы и конфликты в реальном жизненном исполнении, вот в каждодневном, загоняет куда-то вглубь. Не дает этим конфликтам, которые в любой семье есть всегда, между родителями и детьми, проявляться. Человек находится в позиции «я люблю», и вдруг это абсолютная христианская любовь по форме, я сейчас не про содержание, оканчивается жуткими вещами. Беззаветно любящая детей молодая мать вдруг начинает их избивать. Нет, потом это все прекращается, возвращается на места свои. Но очень часто вот это вот неприкрытое «люблю» не дает выскочить какому-то конфликту, не дает ему разрядиться. Так бывает, поскольку это нужно очень и очень много, чтобы обладать вот этим вот христианским «я люблю». Я прошу прощения, но я не расслышал имя. Кто-то дозвонился. Александр Филиппович. Да. Александр Филиппович из Дубны нам дозвонился, да. Поэтому вне очереди его пропустим. Мы вас слушаем, Александр Филиппович. Я считаю, что, значит, любовь разная бывает. Она бывает эгоистическая, бывает всякая. Вот. А в смысле воспитания детей, ну что я могу сказать? Христианство дело хорошее. Любовь, там, общие такие понятия. Но я считаю лично так, что когда ты ребенка воспитываешь, ты должен любить самого себя в первую голову. То есть, есть такая позиция воспитания. И делать, когда ты с ребенком что-то делаешь, это не делай, как я сказал, а делай, как я. Ты должен для него быть примером. А если он ориентируется на какие-то другие примеры? Ну, вы понимаете, для того, чтобы... Ну вот, сказать... я себя веду так, чтобы ребенок, с моей точки зрения, брал с меня пример. Да. Ну, не всегда это у меня получается. Ни у кого всегда не получается. А он не хочет. Ну, вот не хочет. Он берет пример, бог знает с чего, с каких-то телевизионных героев. Значит, это плохой пример. Рекламных моделей. Значит, плохой пример. Что сделаешь? Значит, нужно встать немножко повыше этих рекламных всяких примеров. А как? Быть сильнее, быть мужественнее, быть проще, быть честнее. Сработаете? Ну, у меня, по крайней мере, да. Я считаю. А как же пример самоотверженного труда для ребенка или для сына? А как же? А как же без этого? Работай. Даже если тебе не нравится дело, которое ты делаешь, то пускай тебе нравится то, как ты его делаешь. А когда же тогда с ребенку брать с нас пример? Так в процессе. В процессе. Спасибо. Спасибо, Александр Филиппович. Доброй ночи, Татьяна. Вы нас еще слышите? Есть Татьяна у нас в эфире? Татьяна. нету. Нет, Татьяна у нас в эфире. Я бы хотел сказать, что есть еще одно у нас любопытное достаточно обращение, которое остается на автоответчике, которое я бы хотел, чтобы мы послушали и задумались над одним вопросом. Здравствуйте. Можно ли сделать ребенка эгоистом? Отчего ж нельзя? Дурацкое дело, как говорится, нехитрое. Ну, хотя я, конечно, не великий эксперт в этой области. Мне еще пока 16 лет. Я еще сама в семье на положении ребенка существую. Ну, просто хочу дать совет дорогим родителям. Вообще не только моим. Все-таки помните иногда, что дети, они тоже люди, даже маленькие когда. Поэтому относитесь к ним соответственно. Спасибо. Это наставление юной девушки-подростка, обращенное к нам. Только вот жалко, что она не расшифровала одну единственную вещь. Что значит «имейте в виду», что ребенок, он тоже человек, или они тоже люди? А это что значит, вот это вот самое «люди»? Потому что, видите, как по-своему девушка поняла вопрос о том, можно ли испортить ребенка любовью. Что такое люди и как сделать так, как нам поступать родителям 16-летних детей, чтобы иметь в виду, что вы люди. Может быть, кто-нибудь из 16-летних отзовется. А пока все та же Эртекит споет, как же плохо быть одинокой девушкой, покинутой всеми, в том числе занятыми родителями. эфире программа доктора Александра Данилина «Серебряные нити». Ну что ж, что же имела в виду девушка, когда сказала «считайте нас людьми»? Как вы думаете, Андрей Владимирович? Андрей Владимирович из Боровска к нам дозвонился. Алло? Да-да, мы вас слушаем. Александр Геннадьевич, добрый вечер. Добрый вечер. И всем телезрителям. Они радиослушатели, но это не важно. Александр Геннадьевич, дело в том, что наш мир, к сожалению, ушел от любви. В полном понимании этого слова. Так как в одной из своих притч Иисус сказал: «Возлюби ближнего, как самого себя». Но как же мы можем возлюбить себя? А дети наши, дети, они искры Божьи. И они дают нам возможность понять, что такое любовь. Но воспитанные в нашей системе, в материальном нашем мире, мы забываем про духовную сторону. Как вы думаете? Андрей Владимирович, да я думаю, что когда из мира уйдет этот принцип любви, мир кончится. Это, собственно, и есть апокалипсис. Ну, мне так кажется, во всяком случае. Да, оно так и есть. А когда принцип любви уйдет из наших семей, кончится само понятие «семья». Оно шатко, поскольку оно лишено своей духовной основы очень часто. Но, к счастью, и неизвестно каким чудом, наверное, все-таки промыслом Божьим, понятие это держится и стоит. И почти каждому известно, что такое любовь к ребенку. Только вот мне кажется, что даже в абсолютно христианском смысле мы с вами недопонимаем, что такое любовь. Вот звонит девушка, на что-то, видимо, обиженная на родителей. И говорит: считайте нас людьми. Она что имеет в виду? Она имеет в виду разве не любовь? Она считает немножко по-другому. Дело в том, что сама любовь, она заложена в каждом человеке. И дети ее чувствуют намного острее, чем мы, люди, которые воспитаны нашим технократическим образом жизни. Андрей Владимирович, согласен с вами полностью. Извините, да, эфирное время, поэтому все время перебиваю. Я вот что хочу сказать. Вот перевести ее слов никак не можете. Вот считайте нас людьми. Это значит, считайте нас кем? Фоним мы с вами я бы сказал, что Господь создал не людей, Он создал человека. Слово «люди», скажем так, в моем сознании как-то не укладывается. Ну, я думаю, что для девушки, которая звонила, нет метафизической разницы между этими понятиями. Спасибо, Андрей Владимирович, спасибо вам большое за звонок. Я вот что хотел сказать. Немножко уведя разговор, да, вот попытавшись его, может быть, приземлить даже как-то. Хотя совсем приземляться, как вы знаете, программа «Серебряные нити» не очень любит. Я хочу сказать, что когда... Вот это просто услышать нужно. Это очень важно, как мне кажется. Когда молодые люди звонят в передачу и говорят: «считайте нас людьми», они имеют в виду: «не считайте нас своей собственностью». Считайте нас отдельными. Знаете, что они просят? Они просят, чтобы мы с одной стороны считали, продолжали их любить, но с другой стороны дали им свободу. И вот один факт, как мне кажется, все время как бы упускается молодыми людьми из виду. Любая свобода предполагает ответственность. И когда они говорят: «Считайте меня человеком», то есть «отпустите меня», «уважайте меня», это автоматически означает, что они хотят вот этой самой ответственности, которую мы им никак не даем. И мы считаем, что если мы полностью их опекаем, строим вокруг них теплицу, то это и только это является проявлением любви. А они говорят: «Любите меня как людь», то есть как человека, то есть как отдельного, то есть хотя бы отчасти как постороннего. Как человека, как вы любите, по-христиански, человека с улицы. Понимает ли эта девушка или это или нет, но она говорит именно об этом. И вы знаете что? С точки зрения отношения к подростку, для меня это однозначно форма любви. Потому что любовь опека, любовь теплица, любовь защита от жизни, по всей видимости, и способна создать вот тех самых эгоистов. А вот то, о чем я говорю с самого начала передачи, шаг в сторону. Ты хотела, чтобы я дал тебе свободу, чтобы я считал или считала тебя человеком. Ну что ж, их есть у меня, пожалуйста. Будь, только знай, что твоя отдельность автоматически предполагает обязанности. Если я тебя действительно люблю, я освобождаю тебя от опеки. Я даю тебе возможность прорасти. Ну, представляете, если зерно зажать в кулаке и считать, что это любовь. Оно там сгниет, ему нужно какое-то пространство, какая-то почва, какая-то удаленность от других семян и от материнского растения тоже. Мы иногда принимаем за любовь опеку и только одну опеку. А они хотят, чтобы мы относились к ним хотя бы отчасти как к чужим. Пусть это повод для спора. Мне кажется, это чем-то похоже на истину. Я прошу прощения, я опять прослушал. Мария, добрый вечер. Добрый вечер, Александр Геннадьевич, я звоню из Саратова. Мне 29 лет, я уже сама являюсь мамой и являюсь дочкой. Я бы хотела ответить, ну, не ответила, поучаствовать в дискуссии на вопрос. Вот девушка говорила, считайте нас... Я бы хотел... Я думаю, она имела в виду личностями, что в первую очередь надо считать детей личностями. А что такое личность? Сейчас объясню. Дело в том, вот я сейчас хочу на собственном примере пояснить. Меня мама воспитывала изначально, то есть она сказала, вот она говорит: «Машка, я, говорит, увидела, когда ты родилась, я видела, что ты личность, то есть это не просто человек, которого вот я воспитываю для себя, не для себя, а для тебя». То есть я увидела, я смотрю, что ты, кто ты, то есть я смотрю, что ты хочешь, а исходя из того, что можно, я тебе давала, музыку давала, то давала, это, но она давала мне проявляться как личности. Она говорит, у тебя был очень длинный поводок. Он был поводок, естественно, она знала, что я делаю, где я делаю, куда я хожу, но был поводок, который мне позволял себя проявлять. Видимо, у той девушки мама ее как бы сжала очень, в себе. Вот очень как короткий поводок, да? Очень короткий, как вы правильно сказали, как зерно, да, в руке. Она ее и любит, и отпускать не хочет, а в итоге ребенок мечется, и он не может себя ни проявить, ничего. Но, с другой стороны, знаете, вот я считаю, в принципе, что я эгоистка. Мне слишком много все было дано, мне слишком много давали, и в итоге я, будем говорить, не в состоянии до сих пор стоять на ногах. То есть я имею опыт какой-то работы, то есть я знаю, чего я хочу, у меня есть основа, у меня есть принцип, у меня есть мораль, но по отношению, например, к матери, вот это только сейчас я начала понимать, что надо убирать потребительство, которое может воспитать любовь. Вот это двоякое, наверное, отношение, это может ли в детях любовь вызвать эгоизм? Может. С одной стороны, любви не бывает много. Это если рассматривать с христианских позиций, несмотря на то, вот есть или нет. Вот просто любви не бывает много. А с другой стороны, что любовь может вызвать эгоизм, и любить просто как для себя. И даже если я буду давать все сейчас ребенку, и не ограничить ее возможности, все равно она будет эгоистка. У меня, вот, я хотела бы еще раз сказать, что вот мне, конечно, много мам дала. Она все, она говорит, я говорю, тебе все дала, все, но вот это у меня осталось чувство потребительства. То есть до сих пор вот она мне когда начинает говорить, Маша, это вот я тебе должна то-то, то-то, то-то. И я думаю, Господи, действительно уже большая, взрослая, я должна отдавать, а как бы не могу. Значит, получается, в конечном итоге, я прошу прощения у всех, да, просто мне кажется, какой-то очень важный Машин монолог. Я хочу сказать, что в итоге получается, что как бы это все не было жестоко, но я прав. Получается, что в какой-то один момент надо спускать человека с поводка. Надо детей отпускать, их просто давать возможность, чтобы они плыли сами. И не воспитывать детей до 40 лет, как у нас выражается, правильно выражается, до пенсии. Воспитываем до пенсии. То есть умирать родителям сейчас нельзя. Родители тянут эту лямку, а получается, что ребенок, он умирает ребенком. Он не может сам встать на ноги. Пускай он бьется, вот я думаю, вот если бы меня мама отпустила раньше, пускай я билась бы об угол, и пускай я где-то будет ошиблась. Может быть, даже жестоко, но я, по крайней мере, бы могла ориентироваться в мире. Я но могла я бы ощущать бы себя. Я бы осталась с этим миром один на один. Может быть, с какого-то момента, я не говорю с 10 лет, я не говорю с 14 лет, не с 18, даже, может быть, не с 20, хотя бы с 22, с 23. То есть у каждого, конечно, свой возраст, но не с 30 и не с 27. Вот как я вот вышла замуж, но вот очень поздно отпускают своих детей. Они их все держат, маленький мой хороший, а в итоге нету главного, нету стержня, который был бы основой, и основой в первую очередь для семьи. Вот у меня. А этот стержень может дать только мир, порой жестокий и несправедливый. Нет, он не может. Мир надо правильно воспринимать. Понимаете, вот тоже человек, мужчина звонил и говорил все, что нет любви. Любовь есть, но она на поверхности не плавает. На поверхности плавает только мусор. Когда мы смотрим на воду, она цветет, на поверхности мусор плавает. Но не мусор, а цветение. И внутри любви не бывает слишком много. Если бы ее было слишком много, у нас бы не было зла. Этого не бывает. Любовь, она есть, может быть, где-то в зачатках. И она, я вот тоже с вами согласна, если бы не было любви, мир бы погиб изначально. Потому что он изначально построен на любви. Бог строил на любви. Но Бог сказал, было написано в Великом Писании, что покажите мне свою веру без дел, а я вам покажу свои дела без веры. То есть дела нужны, не просто говорить «я люблю», «я хочу», надо как-то поступать, чтобы было отражение, а просто говорить или просто говорить «нет, любовь есть». Она может быть глубоко, слишком глубоко, но она есть. Вот я, например, насколько бы меня жизнь не била, я никогда не разуверюсь, что есть любовь. Потому что изначально жизни не может быть. Жизнь изначально построена на любви. А то, как мы ее воспринимаем, то, как воспринимает ее сейчас молодежь, вот любовь, это вот как бы мой все. Нет, это не то. Спасибо. Спасибо, спасибо, Маша, поскольку я думаю, что радиослушатели поймут меня, почему я так долго держал Машин звонок в эфире. Может быть, это необыкновенно важно понять, что в жизни и воспитании есть два принципа, принцип любви и принцип справедливости, о котором мы говорили в одной из недавних передач. И принцип справедливости требует, чтобы человек, когда он вырос, столкнулся с окружающим миром, столкнулся с реальностью. И нам ничего не остается, кроме как считать, что когда мы ему понадобимся, он к нам придет. Иногда любовь заключается в том, чтобы отпустить, как в сказке про колобок. Пусть даже злая лиса его и съест. И еще. Где-то внутри, очень глубоко, человек гибнет и в том случае, если однажды кто-то ему совсем маленькому дал понять, что он не нужен, что он нежеланен, что он мешает. Маленькому комочку это нужно в первый же миг, как только он появился на свет. Если этого признания нет, то не может быть потом уверенности человека в жизни. И что, наверное, самое главное, как бы далеко мы детей не отпускали, они должны понимать и чувствовать, что они могут к нам вернуться. Что дать мы им, может быть, сможем далеко не все, но вот то, что сможем, это и есть, это и называется любовью. И иногда то, что мы считаем жестокостью, я не имею в виду драку, я имею в виду вот это самое «отпустить», и есть проявление любви. Я прошу прощения у тех, кто так и не успел с нами связаться. Спасибо за то, что вы были вместе с нами. В понедельник мы с вами поговорим о страхе общения и общества. Я боюсь выходить в люди. Тема нашей программы. В понедельник напоминаю вам, что на телефоне 956-15-14 с 19.00 московского времени по понедельникам, средам и пятницам, опять-таки, Москвы работает автоответчик. То, что мы не успели договорить, или то, что вы думаете о страхе общества и о том, как его преодолеть, я вас прошу сообщать туда. Ну, кто завтра придет, до встречи на клубе. Спасибо, покойной ночи. I may make a play for the caddy, but if I do, I don't follow through, 'cause my heart belongs to Daddy. If I invite a boy some night to dine on my fine Finn and Hattie, I just adore his asking for more, 'cause my heart belongs to Daddy. Yes, my heart belongs to Daddy. Yes, I simply couldn't be bad. Yes, my heart belongs to Daddy. Da-da-da-da-da-da.